этому времени углубились разногласия между Хрущевым и Молотовым. Хрущев внес во внешнюю политику новый стиль, основанный на личных контактах глав государств. Молотов не сопровождал Хрущева и Булганина при поездках в Индию, Югославию, Англию и даже на встречу глав государств в Женеве, где присутствовали министры иностранных дел западных государств. Не одобрял он и слишком тесного сближения с Югославией. Такая ситуация не могла продолжаться долго. Не случайно поэтому в тот самый день, когда Тито в июне 1956 года пересек границу Украины, в газетах появилось сообщение о том, что Молотов освобожден от обязанности министра иностранных дел СССР. На этот пост назначался бывший редактор «Правды» Шипилов. Молотов, впрочем, остался заместителем председателя Совета министров СССР. Тито встречали торжественно. Сотни тысяч москвичей вышли на улицы, чтобы приветствовать гостя. Обычно после переговоров в Москве лидеры иностранных государств отправлялись в поездку по стране в сопровождении советских официальных лиц. Чтобы продемонстрировать особое внимание гостю, в поездку по стране с Тито отправился сам Хрущев. После возвращения в Москву они подписали коммюнике о возобновлении отношений между Союзом коммунистов Югославии и КПСС. Весной и летом 1956 года Москва встречала руководителей Кореи во главе с Ким Ир Сеном, руководителей Камбоджи во главе с Народомом Сиануком, шаха Ирана Реза Пехлеви, премьера ГДР Отто Гротеволя, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Дага Хаммаршельда. Особенно торжественно приветствовали в Москве президента Индонезии Сукарно. Но этот период отмечен не только овациями. Разоблачение Сталина на 20-м съезде вызвало кризис в некоторых странах народной демократии. Сравнительно легко он протекал в Болгарии. Вылка Червенков потерял свои посты в стране и партии. Новое руководство Болгарии во главе с Тодором Живковым освободило всех политзаключенных, реабилитировало незаслуженно осужденных, а во многих случаях и расстрелянных коммунистов, объявила незаконным фальсифицированный судебный процесс по делу Трайча Костова, которому посмертно было присвоено звание героя. Иное положение сложилось в Польше. Ставленник Сталина в этой стране Болеслав Берут, ответственный за многие злоупотребления, умер в марте 1956 года. 20-й съезд КПСС породил здесь бурные дискуссии и внутри партии, и вне ее. Эти дискуссии быстро перерастали в политический кризис. Избранный после Берута первым секретарем ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии ОХАП и его окружение не сумели сохранить контроль над положением в стране. Состоявшийся в июле пленум ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии исключил из ЦК некоторых наиболее одиозных руководителей партии и избрал новых членов в состав Политбюро. Из заключения вышли Гомулка, Спыхальский, многие другие партийные и общественные деятели, а обвинения, предъявленные им еще в 1949 году, отменялись как необоснованные. Но политическое положение в стране продолжало обостряться. Не было единства внутри Польской Объединенной Рабочей Партии. Ее политические противники быстро активизировались. Требование о возвращении Гомулки к власти становилось требованием большинства нации. Противиться ему было бы неразумным. И в октябре 1956 года собрался новый пленум, который кооптировал Гомулку и некоторых из его соратников в состав ЦК. Это известие крайне обеспокоило всех руководителей ЦК КПСС. Для понимания поведения Хрущева в дни польского, а также венгерского кризисов, важно иметь в виду, что в 1956 году и в президиуме ЦК КПСС, и за его пределами, уже начала складываться оппозиция Хрущеву, которая использовала любую его оплошность или неудачу. Хрущев не мог еще решать многие вопросы единолично и игнорировать то все более сильное давление, которое оказывали на него консервативные члены партийного руководства. Эти очень влиятельные люди связывали кризис в Польше и Венгрии с секретным докладом Хрущева, который, по их мнению, и нанес громадный ущерб мировому коммунистическому движению и ведущему положению СССР в нем. Оппозиция Хрущеву явно находила поддержку и среди китайских лидеров. К тому же и сам Хрущев был глубоко убежден, что социалистический лагерь не может потерять Польшу и Венгрию по политическим и стратегическим соображениям. Поэтому он развил осенью 1956 года чрезвычайно энергичную деятельность. Как только в Москве узнали о том, что Гомулка кооптирован в состав ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии и активно участвует в работе пленума, Хрущев понял, что речь идет о возвращении Гомулки к власти. Что это могло означать для Польши, где происходили волнения рабочих и распадались и без того немногочисленные колхозы? Что могло это означать и для советско-польских отношений? Хрущев договорился о немедленном прибытии в Варшаву советской делегации, в состав которой вошли он сам, Микоян, Молотов и Каганович. В спешке ни в Москве, ни в Варшаве не успели предупредить пограничников. И навстречу самолету Хрущева поднялись польские истребители. Выяснив, что речь идет о партийной делегации, они пропустили самолет. В беседах с советской делегацией приняли участие Гомулка, Герик, Охоп, Рокоссовский, в то время министр обороны Польской Народной Республики. В начале беседы была крайне острой, и Хрущев не удержался от некоторых грубостей и угроз. Но постепенно обстановка разрядилась. Польские руководители сумели убедить советскую делегацию, что только быстрая смена руководства ПОРП, а также широкие уступки польским рабочим, требующим создания рабочих советов на предприятиях, и польским крестьянам, требующим роспуска поспешно созданных колхозов, позволит партии сохранить общий контроль за положением в стране. Речь шла также о расширении в Польше свободы слова, собраний и манифестаций. У советских гостей не было иного выхода, как согласиться на перемены в Польше с условием, что Польша станет надежным союзником СССР. Более драматическим и сложным оказался кризис в Венгрии. Прежнее партийное руководство здесь просто распалось, потеряв доверие народа. Армейское командование утратило власть над вооруженными силами, а органы безопасности перестали функционировать. Страну возглавило правительство Имри Надя, недавно восстановленного в коммунистической партии, но не желавшего идти на компромисс с другими лидерами компартии. Все политические заключенные в стране были освобождены. Брожение переросло в национально-демократическую революцию, в которой, однако, все большую роль начинали играть антисоциалистические силы. Тревога в Москве по поводу событий в Венгрии нарастала, и заседания президиума ЦК происходили почти ежедневно. Для консультации и координации действий в СССР прибыл второй по влиянию лидер Китайской Народной Республики Лю Шао Ци. Ни Хрущев, ни другие советские лидеры не имели вначале ясного мнения. На территории Венгрии находились Суслов, Микоян и Жуков. В Будапеште продолжало функционировать посольство СССР, возглавляемое Андроповым. Через границу в Венгрию перебрасывались новые советские дивизии. В конце концов Хрущев принял решение о необходимости вооруженного вмешательства. Но он хотел заручиться согласием других социалистических стран, особенно Югославии. Слишком много энергии Хрущев затратил на нормализацию отношений с этой страной, чтобы вновь потерять надежду на сохранение Югославии в социалистическом лагере. Хрущев и Маленков вылетели в Румынию, где быстро достигли согласия на вмешательство в дела Венгрии. А из Бухареста Хрущев решил лететь к Тито на Брионские острова. Погода оказалась нелетной, но Хрущев слишком спешил, чтобы считаться с погодой. Позднее он вспоминал. «Я много летал. Всю войну самолетом пользовался, и после войны, но в таких тяжелых переплетах я никогда не был. Самолетом управлял опытный летчик, генерал Цыбин, и он тоже доложил, что условия очень тяжелые. Мы летели на Брионские острова, оборудования никакого не было. Это примитивный военного времени аэродром, да и наш самолет не был вооружен радиолокационным оборудованием. Но здесь уж мастерство товарища Цыбина дало ему возможность, и он благополучно приземлился. Тут же нас ожидал автомобиль. Мы пересели с самолета в автомобиль и поехали к пристани, чтобы на катере поехать на остров Брионе, где находился товарищ Тито. Мы приехали на остров Брионе. Там нас уже ожидал маршал Тито, он нас радушно принял. Приехали мы в Брионе, где размещался Тито, и доложили ему, зачем мы приехали. И поставили перед ним вопрос, как мы его понимали, и как мы хотели его решить, и мнение Тито, как быть. Я ожидал, что нам придется сложную атаку выдержать со стороны Тито, и более сложную в сравнении с тем, как эти вопросы обсуждались с польскими товарищами. И тут мы неожиданно были приятно поражены. Тито сказал, что абсолютно правильно, и надо немедленно пустить в дело войска, оказать помощь Венгрии и разгромить контрреволюцию. В это самое время группа видных венгерских коммунистов во главе с Янашем Кадером, Антелом Апро и Ференцем Мюнихом дала согласие образовать противовес правительству Имри Надя новое революционное рабоче-крестьянское правительство Венгрии. Договоренность Тита снимала последние колебания. Хрущев с согласия других членов президиума ЦК приказал немедленно подавить восстание в Будапеште. Часть членов правительства Имре Надя бежала из страны. Кардинал Венгрии Минценти, принимавший активное участие в восстании, нашел приют в американском посольстве, где он потом жил безвыездно много лет. Имре Надь и некоторые из его сподвижников укрылись в югославском посольстве. Имре Надь обратился к Югославии с просьбой о политическом убежище. Тито получил сообщение об этом, решил удовлетворить просьбу Надя. Посольство заручилось согласием местных советских военных властей, несомненно согласованным с кем-то из членов советского руководства, разрешить проезд автобусов с венгерскими политиками в Югославию. Тем не менее, автобус, в котором находился Имре Надь, был задержан, а сам он арестован. Впоследствии Имре Надь был расстрелян. Тито был возмущен. Он поручил послу Югославии в Москве провести немедленные переговоры об освобождении Имре Надя. Посол Мичунович встретился с Хрущевым, но тот не желал вести какие-либо переговоры. В Пуле Тито произнес свою известную речь, в которой он обвинил советских руководителей в вероломстве и назвал их всех сталинистами. Эта речь вызвала замешательство и гнев в Кремле. Уже в 1977 году Велко Мичунович издал в Загребе исключительно интересную книгу «Московский дневник», которая была переведена во всех крупных странах Запада. Мичунович подробно описал содержание очень резкого разговора, который произошел у него в Кремле с Хрущевым, Молотовым, Маленковым и Булганиным. Однако после этого грубого разговора Хрущев предложил Мичуновичу подвести его к югославскому посольству на машине и, немного времени спустя, в переулке, где располагалось югославское посольство, под шум включенного мотора, в морозную ноябрьскую ночь, Хрущев пытался доказать вредность позиции, которую неожиданно занял Брос Тито. Но Тито не изменил своей точки зрения, и советско-югославские отношения вновь значительно ухудшились. Одновременно с польским и венгерским кризисами развивался острый военно-политический кризис на Ближнем Востоке, где Израиль, а затем Англия и Франция начали военные действия против Египта. Египетская армия сопротивлялась, но у нее еще не было современного оружия. Соединенные Штаты Америки заявили о нейтралитете. Большинство членов Совета Безопасности высказались за немедленное прекращение военных действий. Но Англия и Франция наложили вето на решение Совета Безопасности. Может быть, решающее значение в развитии конфликта имело то обстоятельство, что СССР не только опубликовал ряд заявлений в поддержку Египта, но также предупредил насчет возможной военной поддержки Египту. ТАСС объявил, что большое число советских граждан выражает желание отправить их добровольцами для участия в отражении Египтом внешней агрессии. Недавние действия советской армии в Венгрии, участие китайских добровольцев в войне в Корее, показывали, что речь шла отнюдь не о блефе. Возможное появление советских войск на Ближнем Востоке встревожило Соединенные Штаты Америки. Оказавшись в изоляции, Англия и Франция приказали своим частям прекратить боевые действия и уйти из зоны Суэцкого канала. Это вынудило Антони Идена подать в отставку и навсегда покинуть политическую арену. К концу ноября Хрущев мог считать, что главные внешнеполитические кризисы успешно преодолены. Но приходилось подсчитывать и издержки. Отношения с Югославией были испорчены. СССР принял на себя слишком большие политические, военные и экономические обязательства на Ближнем Востоке, включая обязательства построить в Египте Асуанскую плотину. Все это требовало громадных средств и тормозило развитие советской экономики. Несмотря на драматические события в Польше и Венгрии, именно после 1956 года произошло существенное изменение многих важнейших принципов, регулировавших ранее отношения между СССР и странами Восточной Европы. Степень свободы социалистических стран в решении внутренних и внешних проблем заметно возросла. Эти страны выступали теперь на международной арене не как сателлиты, а как союзники СССР. Эти изменения не только отметили, но и начали использовать активные противники коммунизма. Видный сотрудник Института исследований коммунистических стран при Колумбийском университете в Соединенных Штатах Америки, назначенный в 1981 году директором радиостанции «Свободная Европа», Браун писал: «Попытки Хрущева создать в Восточной Европе жестко связанную и все же подвижную систему, как и отдельные его успехи в этом направлении, хорошо известны». Хрущев по-новому сформулировал теоретические принципы равенства в отношениях между правительствами социалистических государств. Исходя из этих принципов, он рассматривал Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи как орудие обеспечения более прочной, жесткой связи как между СССР и странами Восточной Европы, так и между ними самими. В это время Хрущев более энергично по сравнению с его предшественниками и преемниками подчеркивал необходимость подвижности стран Восточной Европы, который считал столь же важной для достижения советских целей, как и жесткую связь. Несмотря на противоречия между концепциями Хрущева и его необычными методами, следует признать, что он все же старался оживить коммунистическую систему, сделав ее более привлекательной и более устойчивой. Ломая жесткие рамки сталинской системы, Хрущев проводил такую же политику непосредственно в СССР. И это косвенно влияло на внутриполитическое положение стран Восточной Европы. При Хрущеве возник климат, благодаря которому руководство стран Восточной Европы, а в некоторых случаях он сам настоял на переменах в их руководстве, могло добиться в отношениях с Советским Союзом определенной автономии. Тем самым Восточный блок приобрел некоторые типичные черты межгосударственных союзов. Он мог оказывать давление на своего основного партнера СССР, мог вести с ним переговоры. Достигнутая странами Восточной Европы автономия стимулировала перемены в их внутренней политике. Материальный уровень жизни советских людей в 1956-1957 годах явно улучшился. Правда, 1 апреля 1956 года не было произведено традиционного первоапрельского снижения цен. Крупные государственные субсидии использовались для решения других социальных проблем. Рабочий день в предпраздничные и предвыходные дни сокращался на 2 часа. Укороченная рабочая неделя вводилась для подростков 16-17 лет. Зарплата при этом не снижалась. Увеличивались отпуска по беременности и родам. После отмены раздельного обучения мальчиков и девочек в средней школе отменялась и введенная при Сталине плата за обучение в старших классах средних школ, а также в высших и средних специальных учебных заведениях. Крупнейшим социальным мероприятием стал новый закон о государственных пенсиях рабочим и служащим. Разумеется, советские люди и раньше имели право на пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца. Но размеры этих выплат не пересматривались с довоенного времени, тогда как розничные цены и заработная плата заметно возросли. В итоге многие пенсионеры зачастую оказывались на грани нищеты. Новый закон о пенсиях, принятый июльской сессией Верховного Совета СССР, значительно улучшил положение этих людей. К началу августа 1956 года стало ясно, целина на 30 миллионов гектаров даст стране рекордный урожай. Для Хрущева это был желанный успех, так как политика крупных капиталовложений на целине подвергалась все более частой критике среди части президиума ЦК. Сибирь и Казахстан сдали государству более 30 миллионов тонн зерна, а в целом по стране сбор зерна составил 127 миллионов тонн и заготовки 57 миллионов. Для того времени это были рекордные цифры, ведь среднегодовой сбор зерна в 1949-1953 годах составлял 81 миллион тонн, а заготовки 33 миллиона. Неплохими оказались и итоги промышленного развития. Прирост производства составил 11%. Набирало хорошие темпы жилищное строительство. В Москве вошел в строй крупнейший спортивный комплекс «Стадион имени Ленина». За успехи в хозяйственной деятельности многие области и их руководители были награждены. Орден Ленина и вторую медаль Героя социалистического труда получил Хрущев. В 1957 году продолжалась реабилитация людей и групп, обвинения против которых не были отменены в 1956 году. Под сильным давлением Хрущева Президиум ЦК и Верховный суд СССР восстановили доброе имя Тухачевского, Якира, Убаревича и других расстрелянных в 1937 году военачальников. А вот репутации таких людей, как Ворошилов и Буденный, активно помогавших Сталину в истреблении военных кадров в 1936-1938 годах, заметно пострадала.